24. Человек года. Часть вторая. Тони с Алекс успели снять еще 5 интервью. Но каждая из них давалась продюсеру с огромным трудом. Работать буквально бок о бок с Рыжим оказалось проблемой. Протягивая микрофон, Саша задевала руку оператора. Задавая вопрос, чувствовала тепло стоящего за спиной Куликова. Спеша по мягким коврам коридоров за очередной звездой, подстраивалась под ритм широких мужских шагов. Туха прочно засел в мыслях, вытеснил рабочий настрой и оголил нервы предвкушением страсти. Александра кивала не впопад, заливалась внезапным румянцем и забывала слова. К счастью, номинанты были поглощены праздничной атмосферой и не замечали откровенного непрофессионализма репортера. При виде камеры гости благостно кивали и без посторонней помощи разливались соловьиными трелями о благодарности организаторам, гениальности собственных проектов, грандиозности планов на будущее и поздравлениями с наступающим Новым годом. Потому Алекс выдохнула с радостным облегчением, услышав первый звонок. «Дети, домой!» Тут же взорвались наушники едким голосом режиссера эфира. «Ты со мной за кулисы?» — спросил Тони. Саша в ответ покачала головой. «Спасибо, но нет. Мне надо слегка остыть, а то плавлюсь, как лед на солнце», — подумала она, воздержавшись высказывать эту мысль вслух. «Тогда найдемся после церемонии. У меня на тебя далеко идущие планы». Рыжая борода по-родному ласково кольнула щеку, когда Антон быстро поцеловал Сашу и поспешил на рабочий пост. Алекс проводила его задумчивым взглядом. Дальнейшее было не в ее власти и компетенции. Оставалось надеяться, что вся команда справится с поставленными задачами. Перед ней стоял выбор — отправиться в ложу к Тельману и побыть обычным зрителем, попивающим шампанское на ярмарке чужих талантов, или притулиться на неудобном табурете в звуковой, поглядывая за происходящим на мониторах в компании Марата Борисовича. Внезапно Саша вспомнила о просьбе старого режиссера. И спустя 10 минут уже стояла на пороге рубки с бутылкой коньяка в одной руке и блюдом с бутербродами с икрой в другой. «А что, на бокалы зажмутилась?» Вместо благодарности Марат запихнул в рот и проглотил, почти не жуя, целый бутерброд. «Ладно, как истинные представители вшивой интеллигенции, будем пить из горла. Присоединяйся, Шурка». Без лишних комментариев Саша вытащила из сумки продолговатый кожаный футляр и извлекла 4 блестящие металлические стопки, при виде которых присутствующий в помещении персонал заметно оживился. Режиссер скептически окинул взглядом жаждущую горячительного команду. Кроме подконтрольных Марату ассистента и видеоинженера, в помещении находился еще звукорежиссер театра и его помощник. В рубке, рассчитанной обычно на 2-3 работников, было тесно, но, на удивление, спокойно. Только явление Алекс с бутылкой и закуской внесло суетливое оживление в происходящее. «Барышни наливаем в отдельную тару, а остальным — по старшинству. Особо обрезгливые утешаются народной мудростью, зараза к заразе не пристает, что абсолютная правда, ибо проверено на личном опыте вашим покорным слугой». Марат Борисович шутливо поклонился. «А как же ваша жена?» — не удержалась от ироничной колкости Саша. «Каюсь, грешен. Этот союз двух зараз по сей день удивляет меня самого». Не смутился режиссер прямого эфира, разлил коньяк по стопкам и вручил одну Алекс. Ни пуха, ни пера. И залпом осушил металлическую рюмку. «К черту!» — хором ответили собравшиеся. Откуда-то появились пластиковые стаканчики, и вся команда приложилась к коньяку абсолютно синхронно. «Чтоб мы так же работали, как пьем!» умильно сложив ладони на выпирающем животе, подытожил режиссер и вернулся за пульт. Он сказал «поехали» и вошел в эфир. «Работаем, братцы! Егорка, левитируем над залом, снимаем сбор толпы. Шустрик, сигай в яму, дай мне крупников оркестра. Саныч, держи общак. Рыжик, как штору подымут, баланс отбей». Сноска. Настрой баланса белого для точной цветопередачи картинки. «Остальные тоже гляньте. Сейчас нам бутерброд нарежут». Сноска. Смешанный свет, получающийся в кадре при одновременном освещении сцены лампами накаливания и люминесцентными, затрудняет оператору установку на камере баланса белого и качественную съемку. «Шура, повтори коньяк». «Асик, выводим шапку». Сноска. «Асик, ассистент». «Шапка» — начальная заставка программы, в данном случае заглавный ролик церемонии. На экранах с двух сторон от сцены завертелся логотип «Человек года». Марат Борисович ловко махнул вторую и удовлетворенно откинулся на спинку кресла. «5 минут, 5 минут», — пропел он микрофон и, внезапно ухмыльнувшись, переключил рацию на другую волну. «Григорий, доложите обстановку». «Птички в гнезде щебечут». Услышав шепот мутного глаза, Алекс живо представила, как тот прикрывает ладонью микрофон и докладывает с видом опытного шпиона. «Следи, чтобы яйца не снесли», — хрюкнул режиссер. Рация отозвалась недоуменным шуршанием. «Шучу. У тебя ракурс хороший. Полей мне из ложи зал, сцену и дирижера». «Чем полить?» — недоуменно отозвалась рация. «Но не золотым же дождем, затейник вы наш!» Марат подмигнул булькнувшему в кулак звукарю. «Видео сними», — перевел на русский режиссер. «Освобожусь через полчаса. Сейчас у меня таймлапс», — с гордым вызовом отозвалась трубка. Режиссер обернулся, вопросительно выгнул бровь и смерил Алекс едким стервозным взглядом. «Полчаса на коллапс?» — ядовито процедил Марат Борисович. «Таймлапс!» — услужливо, с нотками занудной назидательности, донеслось из динамика. «Это медленная съемка, чтобы потом получилось быстро». «Спасибо, что просветил старика Гришенька», — елейно мурлыкнул мужчина. «Какое утонченное, почти забытое удовольствие работать с таким профессионалом. После церемонии дам вам свою визитку, чтобы не потеряться», — воодушевленно отозвался мутный глаз. «Надеюсь, с автографом?» Режиссер картинно закатил глаза и переключил внимание на мониторы. Свет в зале погас. Оркестр взял первые ноты торжественной мелодии. «Саныч, в эфире! Поехали, парни! Рыжий Шустрик, минутная готовность! Зафиксируйтесь в удобных позах!» Тяжелые портьеры неторопливо скользнули в стороны. Лучи прожектора заключили в кольцо микрофонную стойку. Зал расплескал сдержанные аплодисменты. В центр сцены вышел недавний знакомый Александры под руку с Оксаной Николаевной, бесподобный в струящемся серебристом платье. «Выше жопы бери, рыжик! Хоть я тебя и понимаю!» — откорректировал режиссер, и ракурс на мониторе слегка изменился, запечатлев ведущих в средней крупности по пояс. «Медленный наезд на счет три, Саныч! 1, 2, 3! Егор, ша! Верни, как было, и зависни, пока не пну! Шустрик, слезь с колена к артистке! Дай мне руки дирижера! Рыжик, на следующем номере меняй кулису! Шур, сунь мне икорки в рот! Хочу вкус богемной жизни ощутить!» За шутливым тоном руки Марата Борисовича резво сновали по пульту, переключали камеры и не забывали о коньяке с бутербродами. Алекс расслабленно прислонилась к стене и на секунду прикрыла глаза. В мире, оставшемся за барьером опущенных век, сменяли друг друга кадры. Один за другим следовали яркие номера, отыгрывали заготовленные шутки ведущие, взрывался овациями зал, а незаметный технический персонал в брендовой униформе тихо шуршал, позволяя шоу безукоризненно длиться и впечатлять. Саша не заметила, как задремала. Снился ей красный задира, прокладывающий путь через шумную толпу на проспекте. Лица вокруг слились в единый яркий поток, и единственной значимой деталью светился впереди голубой простор. Крупная веснушчатая ладонь сжала ее тонкие пальцы, и Саша обернулась к рыжему спутнику. «Приехали, спящая красавица!» Веселый голос Марата Борисовича вернул Алекс в реальность. «А ты, оказывается, знатно храпишь? Я даже записал. Вдруг на озвучке пригодится. Ну, или бесов на Хэллоуин изгонять». Режиссер хмыкнул и махнул перед носом Тимофеевой смартфоном. «Закончилось?» Саша часто моргала спросонья. «Почти. Минут 10 осталось». «Можешь забирать своих мальчиков-зайчиков и отправляться хороводить под елку». «Как отработали?» Деловые нотки с трудом пробивались сквозь томную хрипотцу голоса. «Без нареканий. Если не считать эпичного выступления эквилибриста Григория на перилах ложи». Режиссер с явным наслаждением наблюдал смену эмоций на лице Александры. Дождавшись, когда она порывисто встанет, Марат Борисович вручил ей стопку с коньяком и с милостивой линцой пояснил. «На втором часу церемонии наш инициативный подопечный решил, что мир нуждается в оригинальных кадрах, и полез на балюстраду. От падения в партер его спасли крепкие объятия моей жонки. Так что теперь, Шура, ты моя вечная должница». «Спасибо, дядя Марик!» — престыженно выдохнула Алекс и виновато опустила глаза. «Покаянную принесешь на воскресный обед в следующем году. С собой захвати Давида с реинкарнацией Монро, и рыжего своего можешь приводить». «Он не мой», — посчитала нужным вставить Саша. «Уверена?» — Марат усмехнулся, но продолжать мысль не стал. «Идите, молодежь, веселитесь». «Дальше старые перцы сами справятся. Только коньяк оставь». Александра благодарно кивнула, но уже на выходе порывисто обернулась. Стремительно подбежала к режиссеру и крепко его обняла. «Спасибо, Марат Борисович. Вы самый ядреный старый перец на свете. Добавляете вкуса даже в обычные дни. С наступающим Новым годом!» И чмокнула старика в морщинистую щеку. «И тебя, подлиза!» Режиссер похлопал ее по спине и отвернулся. Карие глаза влажно блеснули. Во внутреннем дворе театра расправила пушистые лапы огромная ель. Алые и золотые шары отражали блеск праздничной иллюминации. Золотые гирлянды обвивали установленные для обогрева гостей газовые фонари. И из динамиков негромко доносились популярные мировые рождественские хиты. Алекс задрала голову. С темноты небес сыпалась пушистая снежная вата, оседающая на временной стеклянной крыше атриума. «С Рождеством!» — вкрадчиво раздалось над ухом. И чья-то рука ласково, но вместе с тем настойчиво обняла ее за талию. Порывисто обернувшись, Александра встретила пристальный взгляд ответственного продюсера церемонии. Покровский в одной руке держал два бокала с шампанским, а вторую не спешил убирать Сашиного пояса. «До нашего еще 2 недели», — возразила Алекс. Но фужер с золотистыми игристыми пузырьками приняла. «Не знал, что ты верующая». Саша неопределенно пожала плечами. «Мои близкие нерелигиозные. Отмечаю только Новый год. Рождество набирает популярность. Тебе, как продюсеру, надо быть в курсе современных трендов». Саше показалось, Или Арсений незаметно сократил расстояние, и теперь их тела отделял друг от друга только хрупкий хрусталь, наполненный искрящимся в свете огней праздничным напитком. Никогда не думала о Вере как о модной тенденции. Для меня это личное, глубоко в душе. Для одних — Бог в душе, а для многих — там свято, где большинство. Будь в теме. Сейчас сделки заключаются не за деловым обедом, а после воскресной службы. На этой фразе Арсен внезапно тряхнул головой, словно разговор потек в незапланированное русло. «У меня есть тост. За прекрасное рядом с нами». Серые глаза пронзили Алекс властным, ожидающим взглядом. Бокалы встретились тихим звоном, и язык обожгла колкая сухость французского брюта. «Загадывай желание и пей до дна». Покровский залпом проглотил шампанское. Александра задумалась. Глобальная неоформившаяся мечта о счастье плыла в ее сознании, постепенно обретая детали. У ее желания был хриплый голос, колкая рыжая борода и теплые большие ладони. Саша закрыла глаза и опустошила бокал. «Загадала?» Пристально вглядываясь в задумчивое лицо, спросил Арсен. И Алекс почувствовала разгорающийся на щеках румянец, то ли от выпитого алкоголя, то ли от мыслей об одном мужчине, стоя в объятиях другого. «Не скажу, иначе не сбудется». Она попробовала отстраниться, но Покровский крепко держал ее за талию. «А ты? Можешь просто намекнуть?» Попросил о втором шансе. Тихим шепотом слетело с неумолимо приближающихся губ. «Он меня что, целовать собрался?» Алекс мягко вывернулась, подставляя щеку. Покровский разочарованно выдохнул, и воздух наполнился коньячно-винным духом. Внезапно до Саши дошло, что ответственный продюсер уже безответственно пьян, и только привычка держать лицо и вести светские беседы сохраняет в нем иллюзию трезвости. «Кажется, тебе хватит на сегодня», — попробовала предостеречь приятеля Александра, но в этот момент в поле ее зрения возникла массивная высокая фигура рыжего оператора. И губы Тимофеевой сами собой растянулись в радостную улыбку. Проследив за ее взглядом, Арсен нахмурился, отстранился и, бросив напоследок «хорошо повеселиться, Алекса», стремительно скрылся среди наполняющих атриум веселых и шумных гостей. Но Александре не было дела до душевных метаний Покровского. Арсений Илларионович бесследно растворился, уступив место теплому, согревающему лучше газовых обогревателей взгляду изумрудных глаз. Праздник, звенящий бокалами, пенящийся шампанским, искрящийся гирляндами, взрывающийся смехом, отошел на второй план. На авансцене, заслоняя собой все происходящее, высился Куликов. Словно в замедленной съемке двигался он через слившуюся в разноцветный туман толпу. И та расступалась, расходилась волнами, давая дорогу огненному брандеру, стремящемуся к цели. Искры отложенного желания упали на благодатное топливо выпитого алкоголя. И Саша прижала ладони к загоревшимся ярким румянцем щекам. Потребность в прохладе заставила пальцы скользнуть к вороту блузки, вдоль планки к пуговицам и замереть на холодном кольце, проходящей под грудью портупеи. А Антон замер в шаге от нее, рассматривая бесстыдно с ног до головы, ухмыляясь дерзко в откровенности пронзительного взгляда, не стесняясь и не сдерживая эмоций. Алекс закусила нижнюю губу и чуть склонила голову на бок, кокетливо водя кончиками пальцев на оголившейся зоне декольте. Тони громко хмыкнул, перекрывая шум вечеринки. Саша чувствовала, в Все нарастающее желание сию секунду схватить лыбящегося здоровяка за полы жилетки, притянуть к себе и потребовать близости. Быстрой, глубокой, сильной, как их первый раз в номере отеля. Но у судьбы имелись другие планы. «Сашуля! Тони! Вот вы где!» Звонкий голос Эммы разрушил единение двоих. На высоченных каблуках, без признаков травм голеностопа, актриса мчала к ним, в одной руке сжимая ладонь радостного Тельмана, а в другой крепко держа бутылку шампанского. «Отлично! У тебя уже есть бокал!» Блондинка оплеснула Алекс добавки и скомандовала Антону. «Найди на всех фужеры! Нам есть что отпраздновать!» Куликов согласно зазирался и ринулся за официантом. А Саша в который раз прокляла вечную готовность Рыжего приходить на выручку, даже когда никто в спасении не нуждается. «Алекс, ты не представляешь, с кем нас познакомил Арсений Ларионович!» Эми явно не терпелось выложить новости. Она буквально сияла и восторженно подпрыгивала. Стоящий рядом Дэвид тоже лучился непривычным оптимизмом. «Только давай без угадаек, я сразу сдаюсь». Саша оглядела толпу в поисках Куликова и удовлетворенно отметила его с букетом бокалов, спешащего к ним. Воодушевление было столь сильно, что Эмма не смогла удержаться и сразу выложила все карты. «Владелец театра предложил Дэви снять фильм к юбилею. Грандиозный, с актерами, массовкой, декорациями. Настоящее кино, представляешь?» «Тельман, раньше мы с тобой, оказывается, не настоящее снимали». Саша ехидно улыбнулась старому другу, но режиссер пропустил иронию мимо ушей. Приняв из рук подошедшего Тони бокал, Дэвид наполнил свой шампанским и поднял тост. «За наш новый проект, товарищи! За творчество и вдохновение! За успех!» — добавила Эмма. «За команду и то, что мы вместе!» Антон улыбнулся Александре. Та салютовала бокалом, не отводя взгляда от пристальных зеленых глаз. «Гоша, идите к нам!» Громко окрикнула актриса, смущенно мнущегося в стороне Чехова. «Он такой душка! Думаю, Дэви позовет его в новый проект сценаристом или даже помрежем!» Заговорческим шепотом добавила Васильева на ухо Саши, пока широко известный в узких кругах театральный гений неторопливо приближался к их компании. «Мне пора запасаться алкоголем и успокоительным. Два одушки режиссера на одной площадке, да еще и по соседству с любвеобильной примой, боюсь, мы станем героями твоих криминальных сводок», процедила Алекс, сохраняя на лице приветливую улыбку. А очаровательная ведущая уголовной хроники недоуменно вскинула брови. Затем, осознав смысл претензии, фыркнула и парировала. «Оказывается, проницательность Александры Игоревны Тимофеевой сильно переоценена. И ежу понятно, Чехова я не заинтересую, даже при полном параде у него в кровати. На твоем месте я бы приглядела за Тони». Настал черед удивляться Алекс. Продюсер из-под тишка бросила взгляд на Чехова. Вся сжавшаяся, сутулая фигура театрального режиссера выражала явный дискомфорт от происходящего. Но глаза его горели огнем истинного восторга, причина которого — рослая, видная, рыжеволосая — старалась занять максимально близкую к Саше позицию. «Черт!» — буркнула Алекс и шагнула навстречу Куликову, который тут же радостно обнял ее за плечи. Разочарование, грусть и принятие поражения отразились на лице Чехова. «Потанцуем?» Саша решила окончательно закрепить позицию. «Идиотизм какой-то!» — отругала себя она мысленно, при этом подталкивая Антона к танцполу. Хотя здоровяк и удивился внезапному порыву Тимофеевой, но последовал за ней с радостью. «Саш, ты чего надумала? Звездить на сцене вроде не твое, да и я танцевать не умею», — прошептал он с легким смущением, уже стоя посреди двигающихся в такт музыки пар. «Все просто. Прижал и кружи». Саша ободряюще направила большие ладони Куликова на свою талию. Тот принял рекомендацию дословно, смял Алекс в охапку и принялся топтаться на месте по кругу. Уперевшись в широкую грудь, Саша рассмеялась. «Да, Фифи, случай действительно тяжелый. Такого энергичного медляка со мной со времен школы не случалось. Придется преподать тебе пару уроков». «Зачем это? Хочешь конкурс бальных танцев продюсировать? Или в стриптизеры меня спровадить?» «Хочу, чтобы твои танцевальные па кружили мне голову от восторга, а не от тошноты». Она действительно ощущала легкое головокружение и подступающий горлуком. «Это не я. Это все волшебные пузырьки выпитого. Чего ты вдруг на танцпол захотела, если на ногах не твердо стоишь?» В подтверждении мужских слов Саша споткнулась, и только быстрая реакция партнера удержала ее от падения. Цепляясь за рубашку Тони, Алекс кинула взгляд в сторону празднующих друзей. С грустной улыбкой и пустым бокалом в руке наблюдал за ними Чехов. Рыжий усмехнулся. «Серьезно? Когда я дал тебе повод сомневаться? Поехали в менее людное место. Надо закрепить пошатнувшееся самцовое либидо». Борода защекотала тонкую шею, когда он оставил на ней явно небесследный поцелуй. «Я курить хочу», — пискнула Алекс. «В задире покуришь». Антон настойчиво обнял ее за талию и принялся подталкивать к выходу. «Ты же не любишь запах сигарет в салоне. Ради тебя потерплю». И Тони еще одним поцелуем коснулся ее виска. Алекс быстро глянула на спутника. Куликов улыбался. Заботливо, ласково, внимательно, но вместе с тем требовательно, без права на возражение и сомнение. Вихрастая шевелюра отливала огнем гирлянд. Сверкали обещанием приключения озорные изумруды. Поддерживали и направляли теплые сильные руки. И в этот момент подлющуюся из динамиков «Happy New Year», звон бокалов и праздничный гул толпы, Александра поняла, что готова ехать с этим простым бесхитростным парнем в его старом неудобном джипе куда угодно, только бы он не переставал так смотреть и не убирал с талии ладонь. Но вслух она ничего не сказала, лишь прижалась плотнее и вдохнула знакомый аромат розмаринового шоколада. Белые мухи кружили в воздухе, оседали на темном тонком льду канала. Рождественский Петербург сиял огнями. Саша с наслаждением вдохнула прохладный воздух, вкусный и свежий после людного, перегретого газовыми фонарями атриума. Порыв ветра метнул в лицо большие пушистые снежинки. И они растаяли в облаке дыхания, не успев коснуться алых губ. Алекс замерла на ступенях театрального черного хода. Антон нетерпеливо обернулся и остановился, сраженный красотой момента. Подставив разгоряченное румяное лицо летящему снегу, закрыв глаза и растворившись в магии снегопада, Александра показалась ему великолепным, утонченным, неземным созданием. Повинуясь порыву, Тони наклонился и коснулся приоткрытых чувственных губ. Саша ответила сразу, обвела руками, прижалась всем телом и углубила поцелуй дрожащим от возбуждения кончиком языка. Антон отстранился, с трудом переводя дыхание, сплел их пальцы и буквально бегом потащил к красному джипу. Копившееся неделями возбуждение прорывалось, затрудняя движение, делая тесными дорогие брюки, провоцируя запихнуть девушку на заднее сиденье, сорвать лишнюю одежду и насладиться яростной близостью прямо посреди ночного города. Но Тони слишком уважал Сашу. Ее выдержка и показательная внешняя холодность долго держали их отношения на профессиональной дистанции. Подобный страстный порыв при всей своей естественности казался ему чересчур грубым и наглым по отношению к Алекс. Поинтересоваться чувствами и желаниями ее самой Антон постеснялся. «Вот бы трахнуть его прямо сейчас на заднем сиденье», — подумала Саша, залезая в машину. Но Тони уже завел задиру и погнал его сквозь снегопад. «Минут за 20 доедем, если нигде полуночная пробка не застряла». Рыжий старался не смотреть на спутницу. То, как она медленно достала пачку, прикусила фильтр белыми зубами, неторопливо затянулась, томно выдохнула тонкую струю едкого дыма, облизнула губы и откинула голову. Каждое движение точно кричало «Возьми меня!». И Антон гнал автомобиль навстречу осуществлению самого сильного рождественского желания. А Саша курила, с каждой затяжкой пьянее все больше. Жаркая печка задиры подогревала алкоголь в крови, и коньячные пары вкупе с волшебными пузырьками шампанского разгоняли мысли, затуманивали взгляд, закрывали подведенные темным перламутром веки. Быстрая, резкая манера езды подбрасывала джип на ухабах, укачивая пассажирку еще сильнее. Глянув на водителя, Алекс с трудом сфокусировала взгляд на россыпи тонущих в бороде веснушек. Из последних сил она уставилась в лобовое стекло, но летящая навстречу метель крупными белыми хлопьями завораживала, утягивая в бездну. «Надо сосредоточиться на беседе», — выдал совет, привыкший все контролировать мозг. И его обладательница выдавила нечленораздельное и протяжное. «Тоха, а ты загадал, что...» И она отключилась. Александра смутно помнила дорогу до дома. Кажется, в районе Лесной машина остановилась. Куликов вытащил из багажника плед и, опустив сиденье, подложил свернутый ей под голову. Саша поблагодарила в ответ, однако он услышал лишь невнятное бормотание и улыбнулся, наблюдая, как пристегнутая пассажирка пытается свернуться в клубок на неудобном кресле. У дверей подъезда Алекс буквально вывалилась из джипа в руки Антона. Он подхватил бережно, и она, уткнувшись в ворот все той же темно-зеленой, знакомой по болотным приключениям куртки, прошептала: «Ну, наконец-то! А то все каких-то блондинок таскаешь. Обычно ты крепко стоишь на ногах и моей помощи не нуждаешься». А Антон, бережно прижимая, поцеловал гладко зачесанные волосы. Алекс буркнула в слабой попытке выразить возражение: «Сашка, где ключи?» Тони аккуратно ощупывал карманы пуховика. «Тебе зачем?» — с пьяным вызовом уставились темные глаза. «Планирую уложить тебя, баеньки, в кровати, а не в сугробе». Снисходительная терпеливая улыбка оттеняла полные заботы зеленые глаза. «А кто сказал, что я хочу спать?» Возмущенная Алекс попыталась встать, но не смогла вырваться из сильных рук. «У меня куча планов на вечер». «Товарищ продюсер, боюсь, вы слегка не в том состоянии, чтобы планировать». Антон ловко выудил связку ключей из сумки, не отпуская ценной ноши, поднялся по ступеням и приложил таблетку к домофону. «Тогда я буду командовать. Поставь меня, варвар. Не позорь перед соседями». Тони уступил. И Саша, как ей казалось, грациозно спрыгнула на пол, покачнулась, и только крепкие руки спутника удержали ее в вертикальном положении. «Странный у тебя мир, Александра Игоревна. Стыдно, если до квартиры мужчина несет, но вполне себе нормально вернуться домой за полночь, бухой, едва держась на ногах». Контролируя ее, чтобы не упала и не сползла по стенке, Рыжий ждал, когда лифт спустится с 9-го этажа. «Алкоголь в моей жизни случается чаще мужчин. Зачем ты решила уточнить, Алекс?» Тони скептически хмыкнул и, поддерживая за талию, практически внес покачивающуюся спутницу в подъехавшую кабину. «Зеленому змею доверяешь больше мужского общества?» В тесном лифте тускло светили, сбиваясь на мерцающее подмигивание, грязные лампы. Александра оперлась спиной о стену и с пьяным осуждением, которое многим выпившим кажется выражением глубокой мысли, уставилась на Антона. «Кого попало, к себе не таскаю». «Значит, я никто попало?» Рыжие усы вздернулись над провокационной ухмылкой, но потерявшие фокус темные глаза не разглядели ироничного вызова. «Сам знаешь», — буркнула Алекс, поджала губы и демонстративно надулась. «То-то и оно, что не знаю. Не уверен наверняка», — едва слышно ответил Антон. Но Саша не разобрала слов, и из-за звука открывающихся дверей, прибывшего на нужный этаж лифта. Уверенным шагом двинулся Тони к квартире, но спутница за ним не последовала. Полными ужаса, широко распахнутыми глазами, уставилась она в спину здоровяка. «Тони!» — хриплый вопль сорвался с алых губ и почти гарантированно разбудил ближайших соседей. «Мы Ярового забыли!» «Не знал, что Дэн тоже приглашен к тебе на вечеринку». Замок поддался уговорам, и дверь распахнулась в темноту квартиры. «Ему же надо на студию оборудование вести!» И с удивительной прытью Алекс нажала на первый этаж. Антон чудом успел броситься к лифту и стукнуть ладонью по кнопке вызова. Только что сомкнувшиеся двери с недовольным шипением распахнулись вновь. «Уймись, женщина!» Не обращая внимания на возражения, довольно сильные брыкания и удары кулаков, Рыжий сгреб ее в охапку, втащил в темный коридор и, захлопнув дверь изнутри, на всякий случай заслонил с собой выход. Алекс обиженно поникла и рухнула на скамейку под вешалкой в прихожей. «Дадим повод любопытным соседям обсудить, как здоровый мужик тащил упирающуюся невинную пташку с явно насильственными целями. Завтра пройдешь по этажу, развеешь ложные опасения, побалуешь свою манию контроля всего и вся». Скрестив руки на груди, Антон внимательно наблюдал, как обида на пьяном лице сменяется возмущением, а затем и обреченной покорностью. «Не обязательно все и всех контролировать. Мальчики взрослые, сознательные и, в отличие от некоторых, трезвые. Надо верить в людей, и они тебя удивят». «Удивляют они меня постоянно. Только крайне редко это приятное удивление». Саша смиренно подняла руки и позволила Куликову освободить себя от верхней одежды. «Ты меня тоже удивляешь». Она попыталась сфокусировать взгляд на лице оператора, но голова отказывалась запрокидываться, и в итоге темные глаза уставились на пряжку ремня. «Весь такой правильный, заботливый, мужественный. Аж противно». Тонкие пальцы уткнулись в напряженный мужской пресс, точно проверяя, не иллюзия ли перед ними. «Обычный я. Просто ты нормальным отношением не избалована». игнорируя это замечание, Саша потянула молнию на ширинке и тут же запустила ладонь в образовавшееся отверстие. Тони дернулся и схватил ее за запястье. «Ты что творишь?» «То, зачем ты тащился со мной через весь город? Хочу поиграться с Антошкой-младшим. Мы же трахаться приехали. Ну уже, давай, покажи носик, мой кожаный дружок». Пальцы, не дожидаясь разрешения, полезли под резинку боксеров. «Блин, Сашка!» Антон резко откинул похотливые девичьи руки, подхватил их обладательницу под мышки и потащил в ванную. «Что, не любишь пьяных шлюшек?» — хихикнула Алекс, расстегнула свои брюки и, игриво покачивая бедрами, позволила тяжелому шелку скользнуть вниз, оставляя ее в белой блузе, стянутой под грудью ремешками портупеи. «Не люблю. Алкоголь притупляет чувства. Ты как-то сама говорила». Антон раздраженно отпихнул штаны в угол ванной и навис над Сашей. Пьяный взгляд блуждал по широкой груди, скользил по скрытому рыжей бородой подбородку и искал и не находил фокуса, встречаясь с напряженными зелеными глазами. Алекс выдала томный стон и вновь потянулась руками к расстегнутой ширинке. Алкогольный выхлоп окутал Куликова и стал последней каплей. «Изыди, бухое чудище! Верни мне Сашку!» Тони ловко запихнул соблазнительницу в душевую кабину. «Иди сюда, проказник!» Александра облизнула губы и поманила его пальцем. Рыжий едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Вид едва стоящий на ногах полуголой нетрезвой Тимофеевой забавлял значительно больше, чем возбуждал. Он заговорчески подмигнул и включил холодную воду. «Негодяй!» — заверещала Саша, выпрыгивая с подлейки душа. Но Тони уже снял шланг со стены и принялся обливать Алекс с головы до ног. «Изверг!» — заорала она и вжалась в кафель подальше от струй ледяной воды. Белая кожа покрылась мурашками. Сквозь тонкую мокрую ткань проступили напряженные соски. Тохины ноздри раздулись, точно кузнечные мехи от жара желаний. «Фи-фи, прекрати немедленно!» «Это же контрастный душ, очень полезная процедура. В самом президентском спа за него бешеные деньги платят». Довольно ухмыляясь, Тони повернул кран, усиливая напор. «Позволяет вернуть тонус телу и мозгам». «Куликов, выпусти меня, и я тебе такой тонус устрою. Будешь с Гриней в паре весь год корпоративы снимать». Алекс тряхнула мокрыми волосами и окинула здоровяка цепким хищным взглядом. «Протрезвела», — констатировал Антон, сделал теплее и вернул душ на место. «Доволен?» — подозрительно сощурившись, уточнила Алекс. Он не ответил. Не отрываясь, глаза его изучали тонкое тело, облепленное мокрой блузой. Саша вспомнила, как бесстыдно приставала к Тони несколько минут назад, и хихикнула. Отголосок ее улыбки отразился на веснушчатом лице, и рыжие усы встопорщились от предвкушения. Антон молчал, пожирая ее жадным взглядом, и она чувствовала, как мурашки озноба сменяет жар, как пульсирует ожиданием прикосновений кожа, как крупные капли воды стекают по распаленному перепадам температур телу, разжигают огонь в лоне, заставляют нетерпеливо переступать с ноги на ногу. Отстегнув карабин портупеи, Алекс повела плечами и выскользнула из кожаных ремней. «Спускаешь продюсера с поводка?» Скрестив руки на груди, хрипло поинтересовался Куликов. «Держишь себя, но планируешь вырваться?» — парировала Саша и приглашающим жестом распахнула ткань, открывая грудь в лаконичном кружеве белья. из-под теплых струй воды, смакуя ощущение грядущего удовольствия, смотрела она, как быстро и четко раздевается Тони, как аккуратной стопкой укладываются на стиралку брюки, жилет и рубашка, как скользит по ее мокрому телу темнеющий с каждой секунды изумрудный взгляд, и, вторя ему, натягивается в паху черный трикотаж трусов. «Что-то ты слишком разговорчивая», — успели прошептать влажные губы за мгновение до голодного поцелуя, до сильного, вжимающего в холодный кафель тела, до настойчивых умелых пальцев, сминающих мокрый шелк. Ласкающий и жалящий язык возвращал в кровь отступивших хмель. Но теперь, вместо тяжелой мутной алкогольной слабости, Алекс отдавалась сладкой истоме опьянения страстью. Она пульсировала в крови, заставляя подниматься на цыпочки, вцепляться ногтями в широкие плечи и тянуться ближе, сливаясь в единое целое с высоким огненным великаном. «Возьми меня», — прошептала Саша со стоном, прикусывая мочку уха. Вмиг, когда зубы Тони сомкнулись на напряженном соске, хотелось быстрее наверстать пропущенные недели, зачеркнуть глубиной близости ночи одиночества и вместе с тем продлить исступленность откровенной ласки. Сжимая в объятиях изящное тело, Антон чувствовал, как барабанят по спине горячие струи воды, как сладким тягучим желанием наливаются губы Алекс, как ответом на девичьи ласки рвется наружу первобытное, дикое естество. Сашка будила в нем сокровенную нежность наряду с мучительной, ревнивой жаждой обладания. Ее стремительные движения и яростное тело, подрагивающие в истоме опущенные веки и тихие шелестящие стоны, сводили с ума, но вместе с тем заставляли быть осторожным, бережным. Пальцы скользнули ниже, очерчивая пупок, накрывая пах, отодвигая в сторону тонкое кружево и раздвигая набухшую, горячую даже на фоне теплого душа, плоть. «Какая мокрая!» — пробормотал, обжигая шею колкостью бороды, втягивая до красноты нежной кожи. «Дурак, мы же в воде!» — усмехнулись тонкие губы и тут же были наказаны, прикрывшей их сильной ладонью. Большой палец очертил рот в тщетной попытке стереть чересчур устойчивую помаду и проник внутрь, попадая во власть игривого, упругого языка. За внезапную немоту Алекс отомстила тут же. Неторопливые медленные посасывания отключили последние тумблеры в мужском сознании. Сдавленно рыкнув, Тони рывком развернул ее спиной, навалился всем телом, прижимая к стене, обездвиживая, лишая возможности к сопротивлению. Податливый, заботливый и внимательный в быту и работе, в сексе Антон вырывался на свободу, и чем ближе был он к пику удовольствия, чем сильнее наливался кровью выдающийся символ мужественности, тем больше прорывалась наружу первозданная дикая природа. Зная эту свою особенность, Куликов держался до последнего. Но Сашка сводила с ума, вытаскивала на волю косматого зверя, жаждущего подмять под себя, овладеть, помечая своей добычей, а после лечь у ног, подставить пузо и счастливо урчать во власти нежных рук. Но эта страсть на грани грубости, это тягучая, заполняющая на пределе разрыва полнота внутри, едкая колкость обжигающей шею бороды, властность сдирающих рубашку с плеч рук, огромный во всех смыслах Куликов, был нужен Алекс именно таким. Распластанная по кафельной плитке, она отбросила прочь весь мир, плавясь в контрасте холодной стены и горячего тела. Ощутимо шлепнул по ягодицам, вырвавшийся из плена нижнего белья, эрегированный до предела член. Проверяя готовность, два пальца скользнули внутрь, и Саша выгнулась, чтобы тут же громко застонать. Когда им на смену, Антон вошел во всю глубину. «Черт!» — протяжно выругалась она, в очередной раз удивляясь щедрости матушки природы. Но тут же опустила ладони, вонзилась пальцами в подтянутые мужские ягодицы и надавила, прижимаясь еще плотнее. «Да!» — прошипела в подушечки пальцев, терзающих, растягивающих ее губы. Резкие толчки лишали дыхания, выбивали мысли, оставляя в сознании только пульсирующее, заполняющее желание. Шумное дыхание Тони, царапающая шею колкая борода, накрывшая пах и массирующая клитор ладонь. «Еще!» — требовательно простонала Алекс и ускорила темп. Антон двинулся вперед, распластывая ее по стене, удерживая вертикально только сильным телом. Саше показалось, что она буквально повисла на члене, лишенная возможности подмахивать, в состоянии только принимать исступленную яростную страсть. Внезапно Куликова пронзила дрожь. Он замер, сгреб Алекс в удушающее объятие и скорее прорычал, чем сказал. «Сейчас кончу». «Рано. Дай мне еще пару минут», — простонала Алекс в ответ и требовательно потерлась ягодицами. Антон заскрежетал зубами, резко отстранился, и Саша ощутила горячую жидкость, стекающую от поясницы вниз по ложбинке. «Прости». «Виновата», едва слышно прошелестело слово, и Антон опустился перед Александрой на колени. От обиды та прикусила губу и смирила сидящего Куликова высокомерным взглядом. Он-то получил свое, а ее распаленное тело жаждало разрядки. Но зеленые глаза смотрели снизу вверх с игривым вызовом. Не успела Алекс опомниться, как бедра ее уже оказались на широких плечах. Попа прижалась к мокрому кафелю, а рыжие усы смешались с темными паховыми волосками. Всосав набухший клитор, Тони чуть прижал его зубами, вымогая у любовницы стон согласия, и принялся частыми методичными движениями вылизывать, лаская и надавливая именно с той интенсивностью, что заставляло Сашу закатывать глаза, сцеплять пальцы в замок на рыжих вихрах и скрещивать ноги в борцовском захвате, лишая партнера возможности к бегству. Но Антон и не рвался на свободу. Потерявшая контроль, отдавшаяся его власти Сашка, была лучшим подарком, который он мог пожелать этой рождественской ночью. И вот она напряглась, накрываемая волной удовольствия, и рассыпалась на мелкую дрожь оргазма. «Охренеть, Тоха!» — прошептала Алекс благодарно и погладила олеющие даже под огненной щетиной щеки. «Какой ты все-таки черт языкастый!» Куликов улыбался, нежно укутывая Сашу в большое пушистое полотенце. Счастливо смеялся, когда она брызгалась, точная собачка, встряхивая длинными мокрыми волосами. Задумчиво смотрел, как сон забирает в свое царство нежащуюся в его объятиях девушку. «Не уходи, останься до завтра», — прошептала Саша на границе между явью и дремой. «Только быстро сгоняю на студию. Мастер, сведу и вернусь, хорошо? А то меня суровый продюсер премии лишит». «Не», — сонно протянула Алекс, — «заставит отрабатывать натурой». И заснула с довольной улыбкой на искусанных алых губах. Впервые за много месяцев Александра проспала до полудня. На кухне ждал уже привычный завтрак — подарок от Тони. Самого его в квартире не обнаружилось. Набрав номер Куликова, Саша слегка удивилась, услышав. телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. «Может, батарея села?» — подумала она и принялась неторопливо собираться. Алекс рассчитывала встретиться с Тони на студии, где, по ее расчетам, он как раз должен был заканчивать сведение мастер-копии. Мобильный Саши молчал. Вероятно, вчерашние съемки и вечеринка вытянули из всех рабочий дух и тягу к разговорам. Спешить было некуда. В полупустой маршрутке Алекс включила в наушниках классический джаз и под комбинацией Глена Миллера и Фрэнка Синатры предалась расслабленному благостному созерцанию, украшенного к празднику Петербурга. Ей казалось, эти мелодии специально созданы для данного времени года. Размеренные, берущие за душу, спрятанные до поры где-то между ударами сердца, они по-особенному раскрывались на излете декабря, пробуждая в душе светлую детскую веру в чудо. Саша уже не могла и вспомнить, когда в последний раз позволяла себе просто так, никуда не торопясь, слушать музыку, прислонившись к холодному стеклу, за которым большой город сверкал огнями и спешил непременно закончить все важные дела в стремительно утекающем году. Алекс мысленно подводила итоги. Сортировала в голове осуществленные проекты, нагодные для портфолио, и те, о которых лучше умолчать при приличных заказчиках. Улыбалась, вспоминая гений Тельмана, скачущий по болотным кочкам, и качала головой, обреченно признавая наличие Эммы во всех грядущих проектах Дэвида. Она предвкушала премьеру заповедных топий. Бок о бок рядом с ней, в мечтах о грядущем, стоял ухмыляющийся рослый рыжий здоровяк. Вот Тони подает ей руку, чтобы подняться на сцену, когда съемочная группа представляет картину. Вот его сильная ладонь гладит ее колено в темноте зрительного зала. Вот они, точно подростки, страстно целуются на заднем ряду, пока все с восторженным придыханием смотрят очередной шедевр молодого режиссера. «Обязательно позовут Тоху в следующий проект. Пора уже начать пользоваться служебным положением в личных целях», — усмехнулась Александра и вновь набрала Куликова. Но телефон Антона по-прежнему не появился на радарах сотовых вышек. Спустя полчаса с двумя стаканами кофе из маленькой, но очень приличной кофейни Алекс влетела в монтажку. Взлохмаченный и определенно похмельный Дэвид сразу на двух мониторах отсматривал материал со вчерашней церемонии. Без приглашения он выхватил стакан из Сашиных рук и припал к нему с выражением надвигающегося блаженства. «Стоп! Это для Куликова было!» — возмутилась Алекс, но отбирать напиток не стала. «Кстати, а где он? Думала, застану Тоху здесь?» «Понятия не имею», — отмахнулся Дэвид. «Я сам пришел полчаса назад. Было закрыто. Мастер-копия вон лежит. Наверное, домой поехал отдыхать. Ты же его совсем заездила. Бедному помрежу даже поспать без продюсера уже нельзя. Попал Кулик к тебе под каблук, бедняжка». Настроения ерничать не было. Алекс благостно улыбнулась. «Пойду к Великому на ковер сдаваться. Может, и Тони там у Наташи чаи гоняет». Но в приемной была накурена и подозрительно тихо. Даже старенькая, настроенная на вечный маяк радио, престыженно молчала в углу. Наталья Павловна смерила Александру пристальным, изучающим взглядом и милостиво кивнула на дверь директорского кабинета. Как и предполагала Саша, разговор с руководством вышел коротким, формальным, призванным продемонстрировать власть и указать работникам место в студийной иерархии. С подписанными документами о сдаче фильма она вернулась в приемную и буквально уткнулась в настороженный, цепкий взгляд секретарши. «Наташ, ты Куликова не видела?» — спросила Алекс на удачу. «Значит, ты не в курсе», — многозначительно протянула женщина и окинула ее взглядом, решающим, стоит ли ей выдавать ценную информацию или лучше приберечь для более благодарной публики. «В курсе чего?» Позитивный настрой уступил место тревожному напряжению. «Антоша утром заходил. Мы с ним как раз заварили чайничек нашего любимого Эрл Грея. Как ему позвонили?» Наташа вытащила из портсигара папиросу, неторопливо прикурила и мучительно медленно затянулась. «Вот ведь актриса немого кино!» Раздражаясь все больше, Алекс ждала продолжения. Секретарша выдохнула и проводила взглядом поднимающееся к потолку колечко дыма. «Дед у него умер сегодня ночью». Саша покачнулась. Пропустив удар, сердце сорвалось с привычного ритма и ринулось в темную пропасть.